Прибыльная работенка. Глава 5, часть 1. Уничтожившее Монотал бедствие можно было бы назвать своего рода побуждением пробуждения среди благородных дворян империи. Возьмем, например, лорда, отвечающего за Эросу. В прошлом он был довольно скуп с бюджетом на оборонительные средства города, хотя то же самое можно сказать и о многих других дворянах. Однако это изменилось в мгновение ока, когда мрачные слухи о Монотале подтвердились. В кратчайшие сроки провелось финансирование деятельности гвардейцев, ответственных за безопасность Эросы. Было заказано и доставлено множество экипировки, повышена заработная плата, проведена тренировка и вербовка новых кадров. Местный лорд дошел даже до того, что санкционировал так называемые уровневые прокачки для своих людей. Это довольно известная практика, при которой заказчик платил группе элитных искателей приключений, чтобы те действовали в качестве присматривающих нянь. На практике же авантюристы нападали на сильных монстров и наносили им некоторый урон, а затем приходили гвардейцы, которые добивали раненых монстров. Хотя, правда, то, что такой метод приводил к резкому увеличению уровня профессии и любых связанных с ней атрибутов, это также означало, что их навыки и мастерство остались бы крайне неразвитыми. Существовала также и другая проблема, заключавшаяся в том, что такая прокачка часто приводила к беспочвенной чрезмерной самооценке, а также терялась идея и дух реального боевого опыта. Таким образом, несмотря на эффективность данного метода, он вызывал недовольство со стороны сообщества приключенцев. Однако провинция находилась в чрезвычайном положении. Лорду пришлось принять решительные меры, чтобы убедиться, что не только Эросса под надежной охраной, но и ее граждане тоже чувствуют себя соответствующе. В результате таких решительных мер силы безопасности города испытали настоящий бум роста, как в рамках количества, так и качества сотрудников. Всего за 6 дней, примерно с 200 гвардейцев со средним 20 уровнем, общее число бойцов выросло до 400, а уровень до 35-го. Таким образом, патрули усилились, а проверки ужесточились. На городскую стену даже нанесли зачарование антивторжения. Оно вызывало тревогу каждый раз, когда кто-то или что-то пролетало над ним. Поначалу это вызывало немало проблем, пока его не откалибровали нужным образом, чтобы игнорировать обычных птиц. Конечно, были и косяки побольше. Например, многие недавно завербованные защитники страждущих не особо заботились о людях и просто хотели получить свое жалование. Было даже несколько неприятных инцидентов, когда некоторые попались на контрабанде или сбегали с выданным оружием и доспехами. Но с этими ребятами быстро разобрались. Несмотря на все проблемы, общий результат был довольно положительным. Простолюдины успокоились, видя, что их налоги потрачены должным образом, а прибывшие со всего государства авантюристы в итоге способствовали спаду накала в окружающей обстановке. Пока еще слишком рано говорить, оказало ли это какое-то влияние на уровень преступности, но это маловероятно. В то время как патрули у стен города усилились, положение в трущобах особо не изменилось. Жизни их жителей по-прежнему считались не более чем грубой статистикой чисел на бумаге. Любой, обладающий какой-либо властью, не заметил бы исчезновения парочки отдельных личностей или нескольких десятков таковых. Они были слишком сосредоточены на угрозах с внешней стороны, поэтому пока что на улицах патрулировало не так много стражей. Большинство из них стояли у врат, следили за городскими стенами или патрулировали ближайшую с ними область. И сегодня ничего не изменилось. Солнце уже давно перекатило за горизонт, и подавляющее большинство населения крепко спало. На северном входе в город стоял отряд из 14 стражей, охраняя их сон. 8 из отряда находились за стенами, в то время как остальные 6 стояли внутри. И тут один из них заметил подходящую с улицы пару теней. «Кто идет?» — выкрикнул он. Его сослуживцы тут же насторожились. Факелы, окружавшую территорию вокруг ворот, заливали окрестности теплым желтым светом. Но его все еще было недостаточно, чтобы разобрать лица подходящих людей. «Это я, дитя мое», — ответил маленький силуэт ясным, успокаивающим голосом. С каждым шагом силуэта образ смиренной монахини на службе богини Терезы становился все четче и четче. На служительнице была обычная темно-серая роба с изображением маленьких золотых молотов, вышитых на ее плечах. Незнакомка имела приятные черты лица, и хотя на вид ей было всего около 20, она передавала бесспорное чувство изящества и смирения. «А, сестра Лё!» — сказал страж, узнав ее. «Собираетесь снова собирать луноцвет?» «И правда, дитя мое. К сожалению, боюсь, что одна из сирот все еще страдает от ночных кошмаров». Луноцвет причисляли к особым травам, способным подарить сладкие сны тому, кто пил чай из настоя его лепестков. Загвоздка заключалась в том, что этот цветок довольно быстро увидал и, как предполагалось самим его названием, цвел только при лунном свете. «Ха, значит, мистер Высокий, Темный и Ужасный будет вашим эскортом?» Он указал на человека, следующего за монахиней. Это был крупный мужчина, более 2 метров ростом. Массивный плащ, который он носил, скрывал тело и лицо. Этот тип никогда не говорил, а просто сильно кивал головой в ответ на вопросы стражи. «Вы точно уверены?» «Не волнуйся, дитя мое, он довольно способный». «Ну, я знаю, что это не впервой, когда вы его наняли, но я не могу не беспокоиться о том, что отпускаю вас куда-то с таким подозрительным типом». «Я ценю твое беспокойство, но, пожалуйста, будь спокоен. Я вверяю своему кузену свою жизнь». «А он ваш кузен?» «Если служительница сказала, значит, так оно и есть». Хамериты ненавидели ложь, независимо от обстоятельств. «Извините, сестра Лё, я просто не могу не волноваться. Я слышал о происшествии в храме». Кто-то пробрался в храм Терезы и украл одну из священных жемчужин, хранящихся там. Эту новость уже знал практически весь город, хотя пропажа обнаружилась только сегодня днем. «Воистину, ужасное деяние», — сказала монахиня грустным голосом. «Я молюсь, чтобы заблудшая душа, которая украла святое сокровище, увидела свет праведный». Монахиня подняла правую руку к лицу, поцеловала кончики среднего и указательного пальцев, прижала их к колбу, а затем к сердцу. Многие из присутствовавших стражей повторили религиозный жест. Его значение можно истолковать как «пусть мои уста говорят правду, что в моем уме и сердце». Гвардеец приказал своим людям пропустить монахиню и ее спутника. Они вежливо провели их через тщательно охраняемый проход и внимательно наблюдали за отдаляющимися от стен силуэтами. «Ай, не нравится мне этот парень». Один из мужчин, стоявших у стены, заговорил со своим коллегой, когда 2 силуэта уже скрылись из виду. «Ага, есть что-то в нем такое неправильное. Прям до дрожи, понимаешь? Что? А, да, и это тоже. О чем ты тогда говорил? Ну, мне кажется, я просто немного ревную». «А? Я имею в виду, что он всю ночь проведет с такой симпатичной девушкой. Ну, знаешь, только они вдвоем, под лунным светом, вдали от любопытных глаз». Другой парень поднял руку жестом, показывая своему сослуживцу быстро прикрыть свой рот. «Я притворюсь, что не слышал, как вы обсуждаете, что сестра Лё испытывала аморальные отношения со своим двоюродным братом». Хотя не все религиозные организации давали обеты целомудрия, широко известный факт, что хамериты, служившие богине Терезе, действительно принимали такие клятвы. «Точно! Откуда ты знаешь, что они этого не делали?» «Потому что ты идиот, и этим все сказано. А вообще тут, куда ни глянь, это будет чертовски неправильно. Кроме того, Тереза — богиня правды». «И?» «И ты думаешь, что она позволила бы кому-нибудь легко отделаться, если бы кто-то осмелился нарушить клятву, заключенную в ее присутствии? Наверняка им бы выдали навык табу». После открытия этого умения получивший отчуждался от всех религиозных орденов. Это был своеобразный способ богов обозначить тех, кто активно и сознательно шел против их воли. А в некоторых фанатичных деревнях это вполне можно приравнять к вердикту смертной казни. «О, точно!» — сказал молодой страж. «Значит, все нормально, не так ли?» «Эй, олухи!» — прокричал кто-то сверху. «Прекратить трёп! Следить за обстановкой! Если кто-то прошмыгнет мимо нас, это может стоить каждому из нас головы!» «Так точно, сэр!» — ответили 2 недисциплинированных стража и поспешили создать вид бурной деятельности. После бедствия в Монотале напряженность была действительно высокой, поэтому они не могли позволить себе быть беспечными. Все это было особенно иронично, учитывая, что главный виновник произошедшего только что ускользнул от них. Хотя, на самом деле, было бы правильно и сказать, что он проскользнул под ними. Давай-ка просто скажем, что все эти стражи и магические меры безопасности не слишком-то помогут противодействовать мимику. Особенно если у него руки чесались вырыть подкоп, а в запасе полным-полно времени. Или лучше сказать щупальца, языки, тентакли. Независимо от запутанной анатомии Бокси, он просто сделал туннель, который проходил под западной секцией стены. Вход был около его убежища в трущобах, а выход находился на некотором удалении от стены, и его было невозможно разглядеть на расстоянии. Конечно, столь строгих мер безопасности не было, когда он только попал сюда, так что мимик мог неторопливо бродить туда-сюда. Но тогда это тогда, а сейчас это сейчас. Попытка провернуть нечто подобное еще раз после установки заклинания вызвала бы тревогу. Попытка просто пройти через контрольно-пропускные пункты тоже представляла довольно трудную задачу. Конечно, подземный маршрут — не единственный вариант. Также существовала возможность проникновения в город по дну шепчущего канала. Глубокая и узкая река обеспечивала Эроссу свежей питьевой водой и проходила прямо через центр города. Прошмыгнуть через канализацию было довольно неплохим выбором, но Боксе пришлось отказаться от этой затеи. В основном поступающая вода была кристальной чистоты, поэтому кто угодно мог заметить странный силуэт на дне. А также его реально беспокоила проблема воздуха. Он мало что мог поделать с этим фактом, что в стенах была встроена не одна, не две, а целых 4 ряда из металлических решеток, предотвращающих попадание в городские воды крупного мусора. Пройдя через тоннель, мимик под покровом ночи вышел из противоположного конца. Поскольку на западной стороне городской стены не было ворот, нужно было беспокоиться только о людях, патрулирующих на стенах и вокруг них. Но расстояние между ними уже превышало 60 метров. Он также покрыл свое тело псевдотравой и листьями, чтобы слиться с окружающей зеленью. Отойдя подальше, Бокси стремительно пошел к лесу троллей, но для предосторожности сделал небольшой крюк. Он заметил монашку и ее двухметровый эскорт на полях и решил незаметно подойти поближе. Используя скрытность, он крался к ним очень тихо, внимательно наблюдая за каждым их действием. Занятая сбором цветов женщина не представляла особой угрозы, но мимик хорошо знал, что не стоит недооценивать добычу. Основываясь на ее религиозных одеждах, она была очень похожа на обладательницу профессии жрицы, хотя ее уровень оставался полной загадкой. Однако этот эскорт был уже явной угрозой. Под плащом можно было увидеть нечто наподобие кирасы, в то время из-за головы на спине виднелась рукоять меча. Явно профессионал ближнего боя. И хоть уровень был также неизвестен, от силуэта буквально веяло опасностью. Не говоря уже о том, что его экипировка выглядела довольно неплохо. К тому же, как недавно выяснил Бокси, блестящие вещи стоят дорого. Обладание дорогими вещами означало, что у него должны быть деньги на их покупку. А это, в свою очередь, означало, что он, вероятно, был успешным авантюристом. А среди успешных авантюристов слабаков нет.